Дон Рикардо был маленького роста, седой, с толстой шеей, в сорочке без воротника, ноги у него были кривые от верховой езды. «Прощайте», — сказал он всем остальным, которые стояли на коленях. «Не печальтесь, умирать не страшно. Плохо только, что умрем от рук вот этих каналей». «Не смей меня трогать», — сказал он Пабло, — «не смей до меня дотрагиваться своим дробовиком». Он вышел из ратуши. Голова седая, глаза маленькие, серые, а толстая шея словно еще больше раздулась от злобы. Он посмотрел на крестьян, выстроившихся двумя шеренгами, и плюнул. Плюнул по-настоящему, со слюной. А как ты сам знаешь, англичанин, на его месте не у каждого бы это вышло. И он сказал: «Да здравствует Испания! Долой вашу так называемую республику! Так и так в ваших отцов!» Его прикончили быстро, потому что он оскорбил всех. Его стали бить, как только он вступил в проход между шеренгами. Били, когда он, высоко подняв голову, все еще пытался идти дальше. Били, кололи серпами, когда он упал. И нашлось много охотников подтащить его к краю обрыва и сбросить вниз. И теперь у многих была кровь на руках и на одежде. И все теперь вдруг почувствовали, что те, кто выходит из ратуши, в самом деле враги, и их надо убивать. Я уверен, что до того, как Дон Рикардо вышел к нам разъяренный и оскорбил всех нас, многие в шеренгах дорого бы дали, чтобы очутиться где-нибудь в другом месте. И я уверен, что стоило кому-нибудь крикнуть: «Довольно! Давайте отпустим остальных! Они и так получили хороший урок!» И большинство согласилось бы на это. Но своей отвагой Дон Рикардо сослужил дурную службу остальным. Он раздразнил людей. И если раньше они только исполняли свой долг, к тому же без особой охоты, то теперь в них разгорелась злоба. И это сейчас же дало себя знать. «Выводите священника! Тогда дело пойдет быстрее!» — крикнул кто-то. «Выводите священника! С тремя разбойниками мы расправились! Теперь давайте священника!» «Два разбойника!» — сказал один коренастый крестьянин тому, который это крикнул. «Два разбойника было с Господом нашим!» «С чьим Господом?» — спросил тот, весь красный от злости. «С нашим Господом! Уже это так говорится! У меня никаких господ нет, и я так и не говорю!» «Ни в шутку, ни всерьез!» — сказал тот. «А ты лучше придержи язык, если не хочешь сам прогуляться между шеренгами!» «Я такой же добрый республиканец, как и ты!» — сказал коренастый. «Я ударил Дона Рикардо по зубам! Я ударил Дона Федерико по спине. С Доном Бенито я промахнулся. А Господь наш, это так всегда говорится. И с тем, о ком говорится так, было два разбойника». «Тоже мне республиканец. И этот у него Дон, и тот у него Дон. Здесь их все так зовут. Я этих козлов зову по-другому. А твоего Господа, еще один вышел». И тут мы увидели позорное зрелище, потому что следом из дверей ратуши вышел Дон Фаустино Ривера, старший сын помещика Дона Селестино Ривера. Он был высокого роста, волосы у него были светлые и гладко зачесаны со лба. В кармане у него всегда лежал гребешок, и, должно быть, сейчас, перед тем, как выйти, он успел причесаться. Дон Фаустино был страшный бабник и трус, и всю жизнь мечтал стать матадором-любителем. Он якшался с цыганами, с матадорами, с поставщиками быков и любил покрасоваться в андалузском костюме, но он был трус, и все над ним посмеивались. Однажды у нас в городе появились афиши, объявлявшие, что Дон Фаустино будет участвовать в любительском бое быков в пользу дома для престарелых в Авиле и убьет быка по-андалузски, сидя на лошади, чему его долгое время обучали. Но когда на арену выпустили громадного быка, вместо того маленького и слабенького, которого он сам себе подобрал, он сказался больным и, как говорят, сунул два пальца в рот, чтобы вырвало.